Глава 16. Ханс ворует ключи. Немного погодя, в наш дом пришли несколько белых кенда, вежливо передавших нам ружья и пистолеты Регнала и бедного Сэвиджа. Они говорили, что нашли эти предметы на склоне горы. Я взял их, не сказав ни слова. В этот вечер нас посетил Харут. Поздоровавшись с нами, он осведомился, где Бена. «Ах ты, седобородый отец лжецов!» — с негодованием сказал я. «Ты великолепно знаешь, что Бена в желудке у змеи, живущей в пещере на горе». «Как, господин?» — воскликнул Харут. «Разве вы пытались подняться на гору? Впрочем, Бена всегда любил змей, и они любили его». «Это ты, негодяй, его убил!» — закричал лорд Регнал. «Я сейчас же убью тебя за это! Ты хочешь убить меня за то, что змея задушила вашего человека? Если пойдешь туда, где живет лев, лев умертвит тебя. Если пойдешь туда, где живет змея, змея умертвит тебя. Я вас предупреждал, но вы не послушались меня. Теперь я вам скажу. Можете идти туда, если хотите. Никто не остановит вас. Но помните, в дом дитяти ведет совсем другая дорога, которую вы никогда не найдете». «Слушай», — сказал лорд Регнал, — «что толку во всей этой болтовне? Ты хорошо знаешь, зачем мы в вашей дьявольской стране. Я убежден, что вы похитили мою жену, чтобы сделать ее своей жрицей. Я хочу получить ее обратно. Это большое заблуждение». Кротко ответил Харут. «Мы не похищали прекрасной леди. А Макумат-сан здесь не для того, чтобы искать ее, а для того, чтобы убить слона Джану и получить за это слоновую кость. Ты, господин, пришел с ним как друг, хотя мы не звали тебя. Ты пытался найти храм нашего бога, и змея, охранявшая двери его, умертвила твоего слугу. Но почему мы не убили тебя?» «Потому что вы боитесь сделать это», — смело ответил Регнал. «Убейте меня, я готов, но вы увидите последствия этого». «Ты очень храбрый человек», — сказал Харут, не без восхищения, глядя на лорда Регнала. «Мы не хотим убивать тебя. Быть может, все окончится хорошо. Одно дитя знает об этом. Ты поможешь нам победить черных кенда. Только не ходи к змее, потому что она скоро снова будет голодной. Слушай и ты, свет во мраке», — прибавил он, обращаясь к сидевшему на корточках Хансу. «Это очень голодная змея, а вы — лакомое для нее блюдо». Ханс, не поворачивая головы, скосил свои глаза на Харута и ответил на наречии банту. «Я слышал, белобородый лжец, но что мне до этого? Мой враг Джана, желавший убить моего господина Макумацана, не то что твоя грязная змея. Если она такая страшная, почему она не убьет Джану, которого вы ненавидите? Вот что для меня ваша змея», — прибавил он, энергично плюнув на землю. «Если хочешь, я убью ее, только заплати мне за это». «Ты хочешь убить змею?» — сказал Харут. «Что же, убей, если тебе это нравится. Тогда мы дадим тебе новое имя. Мы назовем тебя господином змей». «Как твоя нога, Макумацан?» — продолжал он, обращаясь ко мне. «Я принес тебе мазь, которая излечит ее. Это священная мазь от дитяти. Мой господин», — сменил он вдруг свой ломанный английский язык на банту, — «война близка. Черные кенда собирают силы, чтобы напасть на нас. Нам нужна твоя помощь. Мне надо сейчас ехать к реке Тави. Через неделю я вернусь, тогда снова поговорим об этом. Натри ею больную ногу и, смешав кусочек ее величиной с хлебное зерно с водой, прими это на ночь. Это не яд», — прибавил он, положив немного мази на язык и проглотив ее. Потом он поднялся и удалился с обычными поклонами. Надо сказать, что лекарство Харута произвело на меня превосходное действие. На следующее утро боль исчезла, и за исключением небольшой слабости я чувствовал себя вполне хорошо. Остаток мази сохранялся у меня в продолжении многих лет и хорошо помогал при ломоте в бедрах и при ревматизме. Последующие дни прошли без приключений. Оправившись после болезни, я начал посещать город, походивший на разбросанные деревни, какие можно часто видеть на восточном берегу Африки. Почти все мужчины отсутствовали, будучи, вероятно, заняты приготовлениями к жатве. Женщины запирались в домах по восточному обычаю. Сказать правду, это был крайне неинтересный небольшой городок, населенный необщительными людьми, живущими, как мне казалось, под тенью страха, препятствовавшего всякому веселью. Даже дети ходили как-то уныло и разговаривали вполголоса. Я никогда не видел их играющими или смеющимися, подобно детям всего света. Жили мы довольно комфортабельно. Пища доставлялась нам в изобилии. В мое распоряжение, я все еще хромал, был предоставлен выносливый пони. На этом пони я раза два ездил по южному склону горы под предлогом охоты. В таких случаях меня сопровождал Ханс. Я заметил, что он был теперь молчалив и задумчив. Однажды мы совсем близко подъехали ко входу в пещеру или тоннелю, где бедный Сэвидж нашел такой ужасный конец. В то время, как мы рассматривали это место, появился одетый в белый человек с бритой головой, должно быть жрец, и насмешливо спросил, почему мы не войдем в тоннель и не посмотрим, что находится по ту сторону его. Я только улыбнулся в ответ и спросил его о назначении прекрасных коз с длинной шелковистой шерстью, которых он, по-видимому, пас. Жрец ответил, что эти козы предназначены в пищу тому, кто живет на горе и ест только тогда, когда меняется луна. На мой вопрос, кто эта особа, он с неприятной улыбкой предложил мне пройти через тоннель и самому взглянуть на нее. Я, конечно, не принял этого приглашения. В этот вечер неожиданно появился Харут, имевший весьма встревоженный вид. «Господин», — сказал он, — «я иду на гору, чтобы присутствовать на празднестве первых плодов, которое будет при восходе солнца в день новой луны. После жертвоприношения станет говорить оракул, и мы узнаем, когда будет война с Джаной и, быть может, другие вещи». «Можем ли мы присутствовать на этом празднестве, Харут? Мы уже соскучились здесь». «Конечно», — с поклоном ответил он. «Вы можете прийти, но только без оружия, ибо тот умрет, кто появится перед дитятей вооруженным. Вы знаете дорогу через пещеру и лес, лежащий за ней». «А если мы пройдем через пещеру, нас хорошо примут на празднестве?» «Да, вы встретите самый радушный прием, клянусь вам, в этом дитяти». «О, Макумацан», — прибавил он, улыбаясь, — «почему ты говоришь так безрассудно, зная, кто живет в этой пещере? Или вы думаете пройти, убив ее обитателя своим ружьем? Бросьте эту мечту. Те, кто охраняет вас, получил приказание следить, чтобы никто из вас не выходил из дома, имея при себе какое бы то ни было оружие. Если вы не дадите мне обещание поступать согласно этому, никто из вас не будет выпущен даже в сад до тех пор, пока я не вернусь». Регнан вначале хотел отказаться дать такое обещание, но Ханс сказал, «Лучше Баас остаться на свободе без ружей и ножей, чем сделаться настоящими пленниками. Часто от тюрьмы бывает недалеко до могилы». Мы признали силу этого аргумента и, в конце концов, дали требуемое обещание. «Хорошо», — сказал Харут, — «но знайте, что у нас, белых кенда, тот, кто нарушит клятву без оружия, остается по ту сторону Тавы, чтобы дать отчет в своем поступке Джане, отцу всех лжецов. Теперь прощайте. Если мы не встретимся на празднестве первых плодов, куда я вас еще раз приглашаю, мы поговорим здесь, после того, как я выслушаю голос оракула». Потом он сел на верблюда, ожидавшего его снаружи, и уехал в сопровождении эскорта из 12 человек, тоже сидевших верхом на верблюдах. «Существует другая дорога, ведущая на гору, Кватермен», — сказал Регнул. «Верблюд скорее пройдет через ушко иголки, нежели через ту пещеру, даже если бы она была пуста». «Это верно», — согласился я. «Но мы не знаем, где она, и я думаю, что она проходит за много миль отсюда. Для нас существует только один путь — через пещеру, что равносильно отсутствию всякого пути». В этот вечер за ужином мы заметили исчезновение Ханса. Он похитил мои ключи и забрался в ящик, где хранились спиртные напитки. «Он ушел, чтобы напиться», — сказал я Регналу, — «и неудивительно, потому что и я способен последовать его примеру». Мы улеглись спать. На следующее утро, когда я уже собирался идти в хижину, где находилась кухня, варить к завтраку яйца, к нашему удивлению, появился Ханс с котелком кофе. «Ты вор, Ханс», — сказал я. «Да, Баас», — ответил Ханс. «Ты забрался в ящик джинном и взял яд?» «Да, Баас, я взял яд. Но теперь все обстоит хорошо. Баас не должен сердиться на меня за это. Здесь так скучно без дела. Баасы будут есть похлебку?» Бронить Ханса было бесполезно. Кроме того, у меня появилось некоторое сомнение, так как он не был похож на пьяного человека. Когда мы покончили с завтраком, Ханс уселся передо мной на корточке и, закурив свою трубку, вдруг спросил, «Не хотят ли Баасы сегодня вечером пройти через ту пещеру? Теперь это очень легко сделать». «Что ты хочешь этим сказать?» — спросил я, думая, что Ханс пьян. «Я хочу сказать, Баас, что житель пещеры спит очень крепким сном и никогда уже не проснется. Я убил этого отца змей. Не угодно ли Баасам пройти через пещеру?» «Прежде всего я должен убедиться, трезв ли ты», — ответил я. «Если ты сейчас же не расскажешь нам всего, я поколочу тебя, Ханс». «Тут немного рассказывать, Бас», — ответил Ханс, посасывая трубку. «Дело вышло очень легкое. Бас помнит, что говорил человек в ночной рубахе и с бритой головой. Он говорил, что козы назначены в пищу для кого-то, живущего на горе. Но кто другой живет на горе, кроме отца змей в пещере? Тот человек, если Бас помнит, прибавил, что на горе едят только при новой луне, а сегодня как раз день новой луны. Следовательно, за день до новой луны, то есть вчера, змея была голодна». «Все это так, Ханс. Но как ты мог убить змею, накормив ее?» «Ох, Бас, люди иногда едят вещи, от которых им бывает худо. Точно так же и змеи. В одном из ящиков Бааса есть несколько фунтов чего-то похожего на сахар, которые, смешав с водой, употребляют для сохранения кож и черепов. Ты говоришь о кристаллах мышьяка? Я не знаю, как это называется, Баас. Я раньше думал, что это сахар и хотел положить в кофе». «Господи!» – воскликнул я. «Почему же мы живы до сих пор?» «Потому что в последний момент, Баас, у меня явилось сомнение. Я положил немного этого сахара в молоко и дал его собаке, укусившей меня за ногу. Это была очень жадная собака. Она сразу выпила молоко. Потом она завыла, повертелась с пеной у рта и сдохла. После этого я решил, лучше не класть в кофе этого сахара. Потом Бена мне сказал, что это смертельный яд. Тогда мне пришло в голову, что если заставить змею проглотить этот яд, она, наверное, и сдохнет. Я украл ключи, как делал это часто, потому что Бас бросает их где попало, и нарочно оставил открытым ящик с виски, чтобы Бас подумал, что я напился пьяным. Я взял полфунта ядовитого сахара, убившего собаку, распустил его в воде вместе с настоящим сахаром и вылил смесь в бутылку. Остальные полтора фунта я разложил в 12 маленьких бумажных мешочков и спрятал все это в карман. Потом я пошел на гору, в то место, где паслись козы. Их никто не стерег. Я вошел в краль, выбрал молодого козленка, связал ему ноги и облил его смесью из бутылки. Потом привязал в разных местах его тела все 12 мешочков с ядовитым сахаром. После этого я развязал козленка и повел его к входу в пещеру. Я не знал, как заставить его войти в нее, а идти вместе с ним мне не хотелось. Но он сам побежал в пещеру, как будто его влекла туда какая-то сила. Перед тем, как войти в нее, он обернулся и посмотрел на меня. При свете звезд я видел, что его глаза были полны ужаса. Скоро я услышал шипение, как будто кипели 4 больших котла за раз. Козленок заблеял. Потом послышался шум возни с треском костей и сосущий звук, как от насоса, который не может поднять воду. После этого все затихло. Я отошел от входа в пещеру, сел в стороне и стал ждать, что будет дальше. Приблизительно через час из пещеры послышался шум, как будто по ее стенам били мешком, наполненным мекиной. «Ага», — подумал я, — «у пожравшего Бену заболел живот». Ядовитый сахар начал таять в желудке змеи, и она так шумела, как будто в пещере под звуки шипящей музыки целая компания девушек танцевала танец войны. Вдруг отец змей начал выползать из пещеры. Когда я увидел его при свете звезд, у меня волосы дыбом поднялись на голове. Вероятно, во всем свете нет такой другой змеи. Змеи, которые живут в стране зулусов и едят коз, маленькие дети по сравнению с этой змеей. Ярд за ярдом она выползала из пещеры, потом встала на хвост, подняла голову на высоту целого дерева и, наконец, быстрее лошади бросилась вниз с горы. Я молил Бога, чтобы она не заметила меня. Через полчаса она вернулась обратно. Теперь она уже не могла прыгать, а ползла. Никогда в жизни я не видел такой большой змеи. Она вползла в пещеру и, шипя, улеглась в ней. Потом шипение становилось все слабее и слабее и, наконец, совсем затихло. Я подождал еще полчаса и после этого решился войти в пещеру с палкой в одной руке и зажженным фонарем в другой. Не успел я пройти 10 шагов, как увидел змею, неподвижно лежавшую на спине. Она была совершенно мертва. Я прикладывал горящие восковые спички к ее хвосту, но она не шевелилась. Тогда я вернулся домой, чувствуя себя гордым, что перехитрил прадеда всех змей, убившего моего друга Бену, и что очистил путь через пещеру. Вот и вся история, Бас. Теперь я пойду мыть посуду, — закончил Ханс, и, не дожидаясь, что скажем мы, удалился, оставив нас пораженными его находчивостью и смелостью. «Что делать дальше?» — спросил я. «Подождем наступления ночи», — ответил Регнул. «Тогда я пойду смотреть змею, убитую благородным Хансом, и узнать, что находится за пещерой. Вы помните приглашение Харута?» «Вы думаете, что Харут сдержит свое слово?» «Пожалуй, да. А если не сдержит, мне все равно. Все-таки действует лучше, чем сидеть здесь в нерешительности. Я согласен с этим. По-моему, Харуту теперь невыгодно убивать нас. Поэтому я и, без сомнения, Ханс пойдем с вами. Нам не следует разделяться. Быть может, вместе мы будем счастливее.